Глава 29, из которой читатель узнает о том, как Ши Энь трижды входил в тюрьму смертников и как У Сун учинил разгром в Фэйюньпу. Мы остановились на том самом месте, когда У Сун, попирая ногой сваленного на землю Цзянь Мэньшэня, сказал: «Если ты хочешь, чтобы я помиловал тебя, выполни три моих условия, на том мы и покончим». «Добрый молодец», — ответил на это Цзянь Мэньшэнь, — «скажи лишь, чего ты желаешь, и я все исполню». «Во-первых, — сказал У Сун, — ты должен немедленно убраться из Куайхолиня, а все вещи вернуть прежнему владельцу, Ши Эню». «Как посмел ты отобрать у него имущество?» «Верну, непременно верну», — поспешил ответить Цзянь Мэньшэнь. «Как только я отпущу тебя, — продолжал У Сун, — ты пригласишь самых именитых граждан Куайхолиня и при них принесешь извинения Ши Эню. Это второе мое условие». «И на это согласен», — отвечал Цзянь Мэньшэнь. «И, наконец, третье мое условие такое, — сказал У Сун. Сегодня, как только ты возвратишь владельцу все имущество и покинешь Куайхолинь, ты отправишься к себе на родину. Я не позволю тебе жить Мэньчжоу. А если ты не уедешь, я стану избивать тебя до полусмерти всякий раз, как встречу, а может, и совсем прикончу. Ну как, принимаешь ты мои условия?» Цзян Мэньшэнь, который думал лишь о том, как бы спасти свою шкуру, торопливо пробормотал: «Согласен, согласен, я все сделаю, как ты велишь». После этого У Сун помог Цзян Мэньшэню подняться и увидел, что все лицо его посинело, рот распух, шея свернута, а с виска стекает кровь. Указывая на Цзянь Мэньшэня пальцем, У Сун проговорил: «Да что мне такой слизняк, как ты, когда на Цзиньянгане я голыми руками прикончил огромного тигра? Где уж тебе тягаться со мной? А ну-ка, живо передай все старому хозяину, и то я прикончу тебя, мерзавца!» Только теперь Цзянь Мэньшэнь понял, что перед ним У Сун, и, не переставая извиняться, просил о пощаде. В этот момент появился Ши Энь. В сопровождении 20 отважных молодцев он спешил на помощь У Суну, но, когда увидел, что У Сун одержал верх над Цзянь Мэньшэнем, очень обрадовался. Все окружили У Суна, а тот, указывая на Ши Эня, сказал Цзянь Мэньшэню: «Вот настоящий хозяин, а ты скорее собирайся в дорогу и зови свидетелей, чтобы принести извинения». «Добрый молодец», — сказал Цзянь Мэньшэнь, — «прошу вас войти в комнату и отдохнуть немного». У Сун со всей компанией отправился в трактир. Но весь пол там был так залит вином, что и вступить было некуда. Слуги, которых У Сун бросил в чан, барахтались в нем и, хватаясь руками за края, старались выкарабкаться оттуда. Остальных слуг и след простыл. Женщине же только что удалось вылезти из чана, вся голова ее и лицо были в ссадинах и царапинах, а с юбки струйками стекало вино. Когда У Сун и его компания уселись, он скомандовал: «Эй вы, приводите-ка все в порядок, да побыстрее!» А Цзян Мэньшэнь тем временем приготовил повозку, собрал свои пожитки и поспешил отправить жену. Потом он разыскал оставшихся слуг и послал в город за почтенными гражданами. Он достал лучшего вина, разных закусок и пригласил всех к столу. У Сун попросил Ши Эня занять место хозяина и сесть выше Цзян Мэньшэнь. Перед каждым из присутствующих поставили чашку и наполнили вином. Когда выпили по нескольку раз, У Сун повел следующую речь: «Пусть узнают все собравшиеся здесь уважаемые соседи, что я, У Сун, из города Янгу, убил человека и был сослан в эти края. Здесь я услышал от людей, что трактир в Куайхолине был построен сыном начальника лагеря ссыльных и принадлежал ему. Но Цзянь Мэньшэнь силой отнял у Ши Эня трактир и, не имея на то права, лишил его средств к жизни. Не подумайте, уважаемые, что Ши Энь мой господин. Я не имею к нему никакого отношения, но всегда готов сражаться с людьми бесчестными и несправедливыми. Встречая на своем пути произвол, я всегда обнажаю меч и ради справедливости готов пожертвовать жизнью. Сегодня я чуть было не прикончил этого Цзяна ударом кулака. Одним мерзавцем меньше стало бы на свете, и лишь из уважения к вам, почтенные соседи, оставил негодяю жизнь. Я требую, чтобы сегодня же вечером он покинул эти места. А если он не сделает этого, с ним случится то же самое, что с тигром на перевале Цзиньянган». Только теперь присутствующие поняли, что перед ними начальник охраны У Сун, убивший тигра на перевале Цзиньянган. Они поднялись со своих мест и, извиняясь за Дзян Мэньшэня, говорили: «Не гневайтесь, удалой молодец. Прикажите ему уехать отсюда, а все имущество передать прежнему владельцу». Дзян Мэньшэнь меж тем сидел окончательно перепуганный, не смея произнести ни слова. А Ши Энь проверил всю посуду и мебель и стал хозяйничать в трактире. Мы не станем распространяться о том, как Дзян Мэньшэнь, пристыженный, распрощался со всеми соседями, погрузил вещи на повозку и уехал. Расскажем лучше, как У Сун угощал своих гостей и напоил их допьяна. Разошлись они поздно вечером, а У Сун как заснул, так и проспал до позднего утра. Только тогда и опомнился. Надо вам сказать, что как только начальник лагеря услышал, что сын его Шиэнь снова стал хозяином кабачка, он тотчас же сел на коня и прискакал в Куайхолинь лично отблагодарить У Суна. Несколько дней подряд пировали в кабачке, и все до единого жители Куайхолиня, узнав о силе и храбрости У Суна, приходили к нему наперебой выразить свое почтение. Трактир привели в порядок и открыли для гостей. Начальник лагеря вернулся в Аньпинсай к своим делам, а Шиэнь послал людей разведать, куда уехал Дзян Мэньшэнь со своей семьей. Однако они так и не узнали этого. Вскоре Шиэнь забыл о нем и стал заниматься своим делом. Доходы от трактира сильно возросли. Питейные заведения и горные дома, а также меняльные лавки присылали Шиэню часть своих увеличившихся прибылей. К Усуну, который помог ему отделаться от врага, Шиэнь питал большое уважение, почитал его как отца и оставил жить у себя. Однако не будем подробно рассказывать о том, как хозяйничал Шиэнь, снова водворившись в Куайхолине округа Мэньчжоу. Время летело. Прошло уже больше месяца после описанных событий. Жара понемногу стала опадать, и утренняя роса приносила прохладу. Наконец, осенние ветры окончательно прогнали летний зной, и наступила осень. Говорить об этом много не стоит, получится длинно, а совсем не сказать, как будто тоже нехорошо. Однажды Ши Энь и У Сун сидели в трактире и беседовали о всякой всячине. Обсуждали различные приемы кулачного боя, обращение с пикой и другим оружием, как вдруг увидели у дверей трех военных, которые вели за собой лошадей. Войдя в трактир, они спросили хозяина трактира: «Кто из вас начальник У Сун? Тот, который тигра убил?» Шиэнь узнал в нем приближенных Джан Мэньфана, начальника охраны Мэньчжоу, и, выступив вперед, спросил: «А зачем вам У Сун?» «Командующий Джан послал нас», — ответили воины. «Он слышал, что военачальник У Сун мужественный человек, и велел пригласить его. Лошадь для него уже готова». И с этими словами они передали Шиэню письмо. Прочитав его, Шиэнь подумал: «Джан — начальник, и мой отец у него в подчинении. У Сун же всего-навсего сосланный преступник, и уж, конечно, тоже от него зависит. Придется поторопить его». «Дорогой брат мой», — обратился он к У Суну, «этих людей прислал за вами командующий Джан. Он и коня вам приготовил. Что вы на это скажете?» У Сун по натуре был человеком неискушенным, а потому сразу ответил: «Ну что ж, раз прислали за мной, надо ехать, а там узнаю, в чем дело». Он тут же переоделся, повязал косынку, взял с собой слугу и, вскочив в седло, отправился в Мэньчжоу вместе с прибывшими за ним воинами. Подъехав к дому командующего, они спешились и вошли в зал, где застали самого Джан Мэньфана. Увидев У Суна, Джан Мэньфан очень обрадовался и приказал У Суну подойти. У Сун приветствовал его почтительным поклоном и, сложив руки на груди, отошел в сторонку. Обращаясь к У Суну, Джан Мэньфань сказал: «Слышал я, что вы человек мужественный и настоящий герой, которому нет равного, что вы отличаетесь необыкновенной честностью. Вы можете сохранить верность и даже умереть за друга. И именно такого человека мне и не хватает в управлении. Не знаю только, согласитесь ли вы служить у меня». Опустившись перед командующим на колени, У Сун отвечал растроганным голосом: «Я всего лишь преступник, сосланный в здешние места, но если вы считаете возможным удостоить меня такой милости и повысить меня, то я обещаю верой и правдой служить вам». Командующему такой ответ пришелся по душе. Он велел подать вина и фруктов, сам наполнил чашку У Суна и угощал его до тех пор, пока тот совсем не опьянел. Потом Джан Мэньфань распорядился, чтобы У Суну приготовили комнату в боковом флигеле. На следующий день в трактир к Шиэню были посланы люди за вещами У Суна. Он поселился в доме командующего Джана и находился при нем неотлучно с утра до вечера. Командующий то и дело приглашал Усуна во внутренние комнаты, угощал вином и всевозможными яствами. Он разрешал Усуну свободно всюду ходить и обращался с ним, как с близким человеком. Позвав портного, командующий приказал ему снять мерку с Усуна, сшить ему белье, а также осеннюю одежду. Видя подобное расположение к себе командующего, Усун был очень доволен и про себя думал. «Где это видано, чтобы такой важный сановник, как наш командующий, заботился о людях, подобных мне? Однако с тех пор, как я поселился здесь, я никуда от него не отлучаюсь и не имею даже времени сходить в Куайхолинь повидаться с Шиэнем. Он, конечно, частенько присылает сюда людей проведать меня, но они, вероятно, никак не могут попасть к нам в дом». С тех пор, как Усун поселился у командующего Джан Мэньфана, последний очень к нему привязался. Кто бы ни обращался к Усуну с просьбой, стоило ему лишь поговорить с командующим, и тот никогда не отказывал. Люди стали присылать Усуну подарки — серебро, шелк, атлас и другие вещи, и Усуну даже пришлось купить корзину для всего этого. Но это к рассказу не относится. Время летело быстро. Вскоре наступила восьмая луна, и тогда во внутренних покоях дома, в зале супружеской любви, командующий Джан устроил семейное пиршество в честь праздника осени. На этот праздник он пригласил также и Усуна. Однако, увидев, что здесь присутствуют жена командующего и его близкие родные, Усун выпил поднесенную ему чарку и тут же собрался уходить. Но командующий остановил его и спросил: «Куда же ты?» «Здесь присутствует ваша супруга и вся ваша семья, милостивый господин», — отвечал на это Усун, — «и мне приличнее удалиться». «Ну, это ты зря говоришь», — рассмеялся Джан Мэньфан. «Я уважаю тебя как человека справедливого и потому пригласил выпить вместе с нами. Ты свой человек в доме, и незачем тебе уходить», — и он велел Усуну садиться. «Я всего лишь преступник», — возражал Усун, — «смею ли я сесть с вами за один стол?» «Достойный человек», — сказал Джан Мэньфан. «Почему же ты чуждаешься нас? Здесь нет посторонних, и никто не мешает тебе посидеть вместе с нами». Однако Усун продолжал упорно отказываться, а командующий никак не желал отпускать его. В конце концов он настоял, чтобы Усун остался и сел, и тому оставалось лишь поблагодарить командующего. Сделал он это без церемонных поклонов, так как преступнику соблюдать церемонии не полагается. Затем он бочком присел к столу, скромно примостившись на самом дальнем его конце. Джан Мэньфан велел служанке, которая считалась членом семьи, подливать Усуну вина. Так он выпил не менее 7 чашек сряду, после чего Джан приказал поднести Усуну фруктов. Подали еще 2 кушанья. За столом беседовали о всякой всячине, говорили и о различных приемах обращения с оружием. «Не к лицу великим мужам пить вино из маленьких чашечек», — сказал вдруг командующий. И тут же распорядился принести большие серебряные кубки, а когда их наполнили вином, предложил Усуну выпить, и ему пришлось пить из этого кубка несколько раз. Когда же с восточной стороны в окна стали проникать сверкающие лучи лунного света, Усун был уже почти пьян и, забыв о приличиях, пил да пил. Тем временем Джан Мэньфан подозвал свою любимую наложницу по имени Юйлань, которая с детства воспитывалась в их доме, и попросил ее спеть. «Здесь нет посторонних», — сказал ей Джан, — «лишь начальник Усун, мой верный приближенный. Спой нам осеннюю песню о луне». Юйлань взяла кастаньеты из слоновой кости, поклонилась присутствующим и, произнеся приветственные слова, запела песню знаменитого поэта Судунпо. Это была песня, посвященная осеннему празднику. «С каких времен ты катишься, луна? Я спрашиваю с чашей вина. Кружение звезд, кому известен счет, который год меж звездами течет? Туда хотел бы с ветром я вспорхнуть, но к яшмовым чертогам долог путь, и стужа там, и в страхе я пред ней, с кем там плясать, лишь сонмами теней, с людьми отрадней сердцу моему. Я шелковые шторы подниму, оконце опущу я до конца, луна блестит, разбужены сердца, в подобный час разлада нет у нас, луна ярка, и в предрассветный час нам радость встречи, боль разлук дана. То сумрачно, то радостно луна, за веком век то меркнуть, то опять, всплывая ввысь ей сладостно сиять. И сменам этим будет ли предел? Всем людям долгой жизни я б хотел, чтоб все они во всех краях земли благословлять прекрасное могли. Окончив петь, Юйлань отложила кастаньеты, пожелала каждому из присутствующих счастья и отошла в сторону. «Юйлань!» — окликнул ее Джань Мэньфан. «Обнеси-ка всех вином!» Юйлань послушно взяла поднос, и когда служанка наполнила кубки, поднесла первый хозяину, второй — его жене, а третий предложила Усуну. Джан Мэньфан приказал налить Усуну побольше вина, а тот молча сидел и даже головы не смел поднять. Поднявшись со своего места, он почтительно издали потянулся за кубком и, приветствуя хозяина и его жену, выпил все вино и вернул кубок. Джан Мэньфан же, указывая на Юйлань, молвил Усуну. «Эта девушка очень смышленая. Она не только хорошо знает музыку, но также большая мастерица шить и вышивать. Если ты не почтешь для себя унизительным, мы выберем счастливый день и справим вашу свадьбу». «Неужели вы забыли, кто я?» — воскликнул Усун. «Осмелюсь ли я взять себе в жены девушку из семьи вашей милости? Столь незаслуженная честь убивает меня». «Раз я сказал, — ответил, смеясь Джан Мэньфан, — то отдам ее тебе, и ты уж, пожалуйста, не перечь мне. Я своему слову уверен». Они выпили еще 10 чашек вина, и Усун почувствовал, что захмелел. Боясь как бы не допустить какой непристойности, он встал, поблагодарил хозяина и его супругу и, простившись, отправился к себе. Войдя на свою веранду, Усун уже открыл дверь в комнату, но тут почувствовал, что слишком много съел и выпил, и не сможет сразу заснуть. Тогда он снял верхнюю одежду и головной убор, захватил палицу и вышел во двор. Здесь, при свете луны, он повертел палицу над головой, проделал ею несколько приемов, и, когда взглянул на небо, то увидел, что было уже за полночь. Он вернулся к себе в комнату и совсем уж было приготовился спать, как вдруг до него донесся крик: «Воры! Воры!» Усун подумал: «Командующий очень заботливо относится ко мне. Так могу ли я оставаться безучастным, когда в дом к нему забрались грабители?» И, движимый чувством благодарности к Джан Мэньфану, он схватил палицу и бросился прямо во внутренние помещения. Навстречу ему попалась Юйлань, та самая, которая пела в этот вечер, и, махнув рукой в сторону сада, что был расположен за домом, вся дрожа от страха, прокричала: «Туда убежал!» Тогда Усун, не выпуская из рук палицы, ринулся в сад, но сколько он там ни искал, никого не нашел. Он хотел уже бежать обратно, как вдруг кто-то бросил ему под ноги скамью, и он полетел на землю. Вслед за этим появилось человек 8 воинов, которые с криком «Держи! Хватай вора!» тут же связали Усуна. «Да ведь это же я!» — крикнул он возмущенно, но солдаты его не слушали и тащили в дом. В комнате, куда его приволокли, горело множество свечей, и сидел командующий. «Подведите этого разбойника сюда!» — крикнул он. И солдаты, подталкивая Усуна палками, поставили его перед командующим. «Да какой же я разбойник? Я Усун!» — воскликнул тот в сильном волнении. Взглянув на него, командующий даже в лице изменился от гнева и завопил: «Ах ты мерзкий бандит! Закоренелый преступник! Я всеми силами старался вывести тебя в люди и никогда не обижал! Ведь только что я угощал тебя у себя в доме и сидел с тобой за одним столом. Я собирался повысить тебя по службе, и после всего этого ты решился на такое дело?» «Уважаемый господин!» — воскликнул Усун. «Я ни в чем не виноват, и сюда прибежал лишь за тем, чтобы поймать вора. А солдаты ваши приняли меня за вора и задержали. Я человек честный, и справедливость моя известна по всей земле. Не способен я на подлости». «Ты еще отпираться, мерзавец!» — продолжал кричать Джан Мэньфан. «Отведите-ка бандита в его комнату и посмотрите, не припрятал ли он чего!» — приказал командующий. Солдаты отправились вместе с Усуном в его комнату, и там обнаружили купленную им ранее корзину, в которой сверху лежала его одежда, а под ней серебряные кубки и чаши для вина стоимостью примерно в 200 лян. Увидев это, Усун даже замер от удивления и мог лишь воскликнуть. «Вот беда-то!» А солдаты отнесли корзину в дом и поставили ее перед Джан Мэньфаном. «Вот преступная дрянь!» — разразился тот руганью. «Ни стыда, ни совести нет! Ведь все это нашли в твоей корзине, можешь ли ты еще отнекиваться?» «Правильно говорит пословица, от любой твари скорее дождешься благодарности, чем от человека. С виду ты хоть и человек, а нутро у тебя звериное. Улики на лицо, и нечего тут попусту болтать. Сейчас же опечатайте все его вещи, а самого бросьте в подземелье. Завтра я поговорю с ним». Усун пытался было протестовать и кричал, что его оклеветали, но ему не дали оправдаться, забрали найденные вещи, а его самого бросили в подземелье. В ту же ночь Джан Мэньфан послал правителю округа донесение о случившемся, а судьям и чиновникам управления — денежные подарки. На следующее утро, когда правитель пришел к себе в управление, к нему привели Усуна. Сюда же были доставлены и вещественные улики, найденные в его комнате. Доверенный командующего Джан Мэньфана вручил правителю письмо своего хозяина, где он сообщал об ограблении. Прочитав эту бумагу, правитель округа тут же приказал связать Усуна, а тюремные надзиратели уже приготовили все, что требовалось для допроса. Усун хотел было сказать что-то в свое оправдание, но правитель закричал. «Этот человек преступник, он сослан сюда! Разве может он исправиться? Ясное дело, как увидит богатство, так и появляются у него дурные мысли. Все улики налицо, и нечего слушать этого негодяя. Вздуть его как следует!» Тюремщики взмахнули бамбуковыми палками, расщепленными на концах, и удары градом посыпались на Усуна. Последний, видя, что плохо ему приходится, вынужден был признать предъявленное ему обвинение. Показание его гласило: «В 15-й день сей луны я, увидев в доме начальника большое количество серебряной посуды, замыслил недоброе дело. Ночью, улучив момент, я выкрал эту посуду и спрятал у себя». Прочитав показания, правитель сказал: «При виде ценных вещей у этого негодяя сейчас же появляются преступные мысли. Нечего тут разговаривать. Оденьте ему на шею кангу и бросьте в тюрьму». Тюремщики тотчас принесли тяжелую кангу, надели ее преступнику на шею и отвели его в тюрьму, в камеру смертников. Очутившись в одиночестве, Усун принялся размышлять. «Ну и подлец же этот командующий Джан. Хорошую штучку он придумал, чтобы погубить меня. Если только удастся мне спастись, я уж отомщу ему». Усун сидел в главной тюрьме. Ноги его день и ночь были закованы в кандалы, а на руки ему надели деревянные колодки. Тяжелая участь ждала его. Тем временем Шиэню сообщили о том, что произошло, и он поспешил в город посоветоваться с отцом. «Видно, начальник Джан, — сказал отец, — решил отомстить за Дзянь Мэньшэня, подкупил командующего Джан Мэньфана, который подстроил все это дело, чтобы погубить Усуна. Немало денег потратил он на взятки чиновникам, поэтому они не дают Усуну возможности оправдаться и хотят погубить его. Я твердо уверен, что Усун не совершил никакого преступления, караемого смертью, и его можно спасти. Надо лишь подкупить приставленных к нему тюремщиков. Ну, а потом можно будет посоветоваться еще с кем-нибудь». «Один из тюремных надзирателей по фамилии Кан, — заметил Шиэнь, выслушав отца, — мой старый друг. Что, если я пойду к нему и попрошу его помочь?» «Раз Усун из-за тебя угодил в тюрьму, то размышлять тут нечего. Ты должен помочь ему», — отвечал начальник лагеря. Тогда Шиэнь взял 200 лян серебра и отправился к надзирателю Кану. Но тот еще не возвратился домой, и Шиэнь попросил его слугу сходить за ним и сказать, что к нему пришли. Вскоре надзиратель Кан вернулся и приветствовал гостя. Шиэнь подробно рассказал ему о своем деле. «Мне незачем обманывать тебя, дорогой друг», — сказал надзиратель, выслушав его рассказ. Все это дело возникло потому, что командующий Джан и Джан, начальник охраны, однофамильцы и побратимы. Дзян Мэньшэнь сейчас скрывается в доме начальника охраны и упросил последнего подкупить командующего Джана. Вот они и придумали этот план. А надо тебе сказать, что все чиновники получили от этого Цзянь Мэньшэня подарки, и мы все получили от него деньги. Все высшее начальство в областном управлении не жалеет сил, чтобы помочь Цзянь Мэньшэню окончательно погубить Усуна. И лишь один человек на стороне Усуна — это следователь Е. Человек он прямой и честный, и не пойдет на то, чтобы погубить невинного. Вот они и боятся пока покончить с Усуном. Могу обещать тебе, что теперь я буду снисходительней к Усуну, так как это в моих силах, и в дальнейшем никаких лишений он испытывать не будет. Ты же поскорее пошли к следователю Е и попроси его поспешить с решением. Это единственный способ спасти Усуна». Тогда Шиэнь вынул 100 лян серебра и предложил их надзирателю, но тот упорно отказывался и лишь после долгих уговоров согласился взять деньги. Попрощавшись с Каном, Шиэнь вернулся в лагерь. Здесь он нашел человека, хорошо знавшего следователя Е, и попросил его снести ему 100 лян серебра и попросить как можно быстрее вынести решение по делу Усуна. Что же касается следователя, то он уже и сам убедился, что Усун — человек хороший, и решил приложить все усилия, чтобы помочь ему. Поэтому он повернул дело так, чтобы сохранить Усуну жизнь. А тем временем начальник области, подкупленный командующим Джаном, настаивал на том, чтобы никакого снисхождения в этом деле не было. Однако на основании произведенного расследования Усуна обвиняли только в краже ценностей, что не каралось смертной казнью. Поэтому дело затянулось, а заговорщики решили потихоньку покончить с Усуном в тюрьме. Узнав, что Усун обвиняется понапрасну, да еще получив серебро, следователь заново пересмотрел все дело и, составив благоприятное для Усуна заключение, ждал, когда кончится срок предварительного заключения. На следующий день Шиэнь захватил вина, закусок и всякой снеди и, отправившись к надзирателю Кану, попросил проводить его в тюрьму. Войдя в камеру Усуна, он преподнес ему эти лакомства. Между тем Усун уже почувствовал доброе отношение надзирателя Кана. Он был освобожден от канги и различных тюремных наказаний. Шиэнь вынул 30 лян серебра и разделил их между тюремными служителями. Расставив перед другом принесенные кушанья, Шиэнь пригласил его отведать их, а тем временем, наклонившись к Усуну, прошептал: «Командующий Джан затеял это дело, чтобы отомстить за Цзянь Мэньшэня, и хочет погубить вас, дорогой брат мой. Но не расстраивайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Я сообщил обо всем следователю Е и попросил у него поддержки. Он очень хочет помочь вам. Подождем, пока кончится срок заключения и решится ваша судьба, а тогда и придумаем, что делать». Надо сказать, что когда Усун заметил более снисходительное отношение к себе, он стал подумывать о побеге. Однако, выслушав Шиэня, отказался от этой мысли. Посидев еще некоторое время с Усуном и утешив его, как только мог, Шиэнь вернулся в лагерь. Прошло еще 2 дня. Шиэнь снова собрал всякой еды, вина и денег и опять обратился к надзирателю Кану, чтобы тот провел его к Усуну и дал возможность поговорить с ним. Придя в тюрьму, Шиэнь предложил другу пищу и вино и опять наделил всех служителей деньгами. По возвращении из тюрьмы он снова обратился к кому только мог с просьбой ускорить решение этого дела. По прошествии нескольких дней Шиэнь еще раз приготовил вина и мясо, приказал также приготовить одежду и снова обратился к надзирателю Кану с просьбой провести его в тюрьму. Там он угостил всех тюремщиков и просил их заботиться об Усуне. Затем он предложил Усуну снять с себя грязную одежду и надеть новую, а также покушать и выпить. Сделавшись постоянным посетителем тюрьмы, Шиэнь хорошо освоился с ее порядками, так как в течение всего нескольких дней побывал там 3 раза. Однако он не ожидал, что его заметят там доверенные начальника охраны Джана и сообщит об этом начальнику. Начальник, в свою очередь, доложил командующему Джану, а тот снова послал людей в областное управление с деньгами и подарками и поручил им рассказать об этом деле. А так как правитель области был человеком алчным, то, получив новую взятку, отправил в тюрьму людей следить, чтобы туда не допускали посторонних, а если кого-нибудь обнаружат, велел задерживать и допрашивать. Когда Шиэнь узнал об этом, он не осмелился больше навещать Усуна. Тем не менее надзиратель Кан и другие тюремные надсмотрщики по-прежнему заботились об Усуне, а Шиэню оставалось лишь ходить к надзирателю Кану на дом и узнавать, что происходит в тюрьме. Однако это уже к нашему рассказу не относится. Так продолжалось около 2 месяцев. Следователь Е прилагал все усилия, чтобы облегчить участь Усуна, обращался к правителю области и докладывал ему о том, как обстоит дело. Когда правитель области узнал, что командующий Джан получил от Дзянь Мэньшэня большие деньги, и поэтому вместе с начальником Джаном замыслили погубить Усуна, он подумал: «Так вот оно что! Они получили деньги, а меня заставляют губить человека». После этого у него пропало всякое желание заниматься этим делом. Прошло 60 дней. Кончился срок заключения, и Усуна вызвали в зал суда. Здесь с него сняли кангу, и следователь Е зачитал показания Усуна и приговор, по которому преступника присуждали к 20 палочным ударам, клеймению и ссылке в город Эньчжоу. Представленные в качестве улики вещи возвращались прежнему владельцу, и командующему Джану не оставалось ничего иного, как послать за ними людей и принести обратно в дом. Тут же в суде Усуна подвергли наказанию палками, на лице поставили клеймо, а на шею одели железную кангу в 7,5 дзини весом и назначили срок высылки. Была составлена сопроводительная бумага, которую вручили 2 здоровенным стражникам, назначенным сопровождать Усуна. Получив бумагу, охранники покинули областное управление Мэньчжоу и под конвоем повели Усуна к месту назначения. Здесь следует заметить, что когда Усуна подвергали наказанию палками, то били не очень сильно. Так как начальник лагеря не пожалел денег на подарки, следователь Е хорошо относился к обвиняемому, и, наконец, сам правитель области, узнав, что Усун пострадал невинно, не настаивал на суровом наказании. Когда на шею Усуна снова надели кангу, он, еле сдерживая гнев, покинул город в сопровождении охранников. Пройдя немного больше ли, они увидели, что из кабачка, стоявшего у дороги, вышел Ши Энь. «А я жду вас», — сказал он Усуну. Усун заметил, что голова и руки Ши Эня снова перевязаны. «Давненько я не видел тебя», — сказал Усун. «Что с тобой опять приключилось?» «Я не стану обманывать вас, дорогой брат мой», — отвечал Ши Энь. «После того, как я в третий раз побывал у вас в тюрьме, об этом узнал правитель области. Он послал людей следить, чтобы в тюрьму никто не входил, и командующий Джан со своей стороны назначил людей дежурить у тюремных ворот. Поэтому я не мог больше навещать вас, и мне оставалось только ходить к надзирателю Кану на дом, чтобы узнавать там все новости. Полмесяца тому назад, когда я был в Куай-Халине, я вдруг снова увидел этого стервеца Дзянь Мэньшэня. Он привел с собой в атаку каких-то военных, затеял со мной драку и избил меня. Потом он заставил меня найти свидетелей, чтобы принести ему извинения. Отобрал трактир и все мое добро. Сейчас я живу дома и до сих пор еще не поправился. Когда я услышал, что вас, дорогой брат мой, сегодня отправляют в Эньчжоу, я приготовил вам в дорогу 2 смены одежды и велел зажарить 2 гусей». Затем Ши Энь пригласил охранников Усуна в кабачок выпить вина. Но те наотрез отказались. «Этот Усун преступник и недостоин того, чтобы мы пили с ним. К тому же это даст повод для всяких разговоров. Проходи-ка лучше побыстрее, если не хочешь, чтобы тебя подгоняли», — грубо прикрикнули они. Видя, что дело плохо, Ши Энь вынул 10 лян серебра и предложил охранникам. Но денег они взять не захотели и сердито подгоняли Усуна. Тогда Ши Энь угостил Усуна вином, привязал ему к поясу узел с одеждой, гусей подвесил на кангу у шеи и успел шепнуть ему: «В узле 2 смены одежды, а в платок завязано немного денег. Они в дороге пригодятся. Есть еще 2 пары соломенных туфель с 8 завязками. Берегите себя. Боюсь, эти 2 мерзавца задумали недоброе». «Что говорить», — ответил Усун, кивнув головой. «Я и сам все вижу. Но, будь их и вдвое больше, я не испугаюсь. Иди себе спокойно домой и поправляйся. Обо мне не тревожься. Я знаю, что делать». Нам нет надобности распространяться о том, как Ши Энь со слезами на глазах простился с Усуном и вернулся домой. Итак, Усун, сопровождаемый охранниками, отправился в путь. Они прошли всего несколько ли, когда вдруг Усун услышал, как его провожатые потихоньку переговариваются между собой. «Что-то не видно тех 2. Тут Усун, усмехаясь, подумал про себя: «Плохо же вам, стервецы, придется, раз вы задумали сердить меня». Правая рука Усуна была привязана к канге, но левая свободна. Он достал ею привязанного к канге гуся и принялся уплетать его, не обращая внимания на стражников. Когда они прошли еще 5 ли, Усун взял второго гуся. Держа его правой рукой, он левой отрывал от него кусок за куском и весь был поглощен едой. Не прошли они и 5 ли, как оба гуся были съедены. Когда они удалились от города Ли на 9, то увидели впереди 2 человек с мечами в руках и кинжалами у пояса, ожидавших их на дороге. Увидев Усуна и его провожатых, они присоединились к ним и пошли с ними вместе. Вскоре Усун заметил, что все они переглядываются между собой, и понял, что готовится какая-то ловушка. Однако он и виду не подал, и продолжал, как ни в чем не бывало, идти. Так прошли они еще 10 ли, и когда приблизились к какому-то большому, изобилующему рыбой водоему, то увидели мостик с одной перекладиной, а за ним арку, к которой была прибита доска с 3 иероглифами «Фэйюньпу» — «пруд летающих облаков». Со всех сторон простирались пруды и заводи. Прикинувшись простачком, Усун спросил: «О, как называется это место?» «Ты ведь не слепой», — отвечали ему охранники. «Видишь, что написано? Фэйюньпу». Тогда Усун остановился и сказал: «Мне нужно оправиться». 2, что были с мечами, приблизились к нему, но в этот момент Усун с криком так пнул одного из них, что тот кувырком полетел в воду. 2-й хотел было бежать, но Усун успел размахнуться правой ногой и спихнуть его в воду. Охранники, сопровождавшие Усуна, были до того перепуганы, что бросились прочь, а Усун кричал им вдогонку: «Куда? Куда вы?» И с такой силой рванул надетую на него кангу, что она разлетелась надвое, а Усун бросился вдогонку за убегавшими. Один из охранников от страха повалился на землю. Тогда Усун погнался за 2-м и так ударил его кулаком между лопаток, что тот сразу же рухнул. После этого Усун побежал к водоему, поднял валявшийся на берегу меч и, подскочив к охраннику, несколькими ударами прикончил его. Возвратившись к тому, который от страха валялся на земле, Усун и с ним разделался. Те 2, которые упали в воду, кое-как выкарабкались на берег и хотели было бежать, но Усун настиг их и тут же прикончил 1. Затем он кинулся на 2 и, схватив за волосы, крикнул: «Ну, мерзавец, говори всю правду, тогда я помилую тебя!» «Мы люди Цзянь Мэншэня», — ответил тот. «Господин наш сговорился с начальником Джаном и отправил нас 2 помочь охранникам убить вас». «А где же сейчас твой господин?» — спросил Усун. «Когда мы собирались сюда», — отвечал тот, — «он был с начальником Джаном у командующего. Они выпивали и закусывали во внутренних покоях, ожидая нашего возвращения». «Ну, раз так», — сказал Усун, — «не могу я тебя помиловать». И, взмахнув мечом, прикончил его. Потом он отвязал у них кинжалы, выбрал себе самый лучший, а трупы столкнул в пруд. Опасаясь, что охранники живы, он еще 10 раз проткнул их мечом, постоял немного на мостике, огляделся и сказал себе: «Хоть я и убил этих 4 мерзавцев, но пока не прикончу командующего начальника охраны Цзянь Мэньшэня, не буду отомщен». Он поднял меч и долго еще стоял в раздумье. Наконец ему пришла в голову мысль немедленно вернуться в Мэньчжоу. Не случись этого, Усун, вымещая свою злобу, не убил бы 10 алчных человек. Видно, так уж было предопределено, что трупы убитых наполнят скоро прекрасный чертог, красный светильник опламень, красную кровь озарит. Что же произошло после того, как Усун вернулся в город Мэньчжоу, прошу вас, читатель, узнать из следующей главы.